26-е. Это. В деревнях, заимках, села Таежного района белые создали тысячи мучеников. Кровавый посев давал красные всходы. Партизанское движение росло, крепло, ширилось. Крестьяне и рабочие, внешне спокойные и покорные, в сердцах носили огонь ненависти и жажды мести. Красный гнев клокотал колящей лавой. Красное было разлито повсюду. Красной полосой легла на белый стан Таежная республика. Красные точки и пятна сочувствующих и помогающих партизанам кишели в тылу белых, в их рядах. Каждый шаг белогвардейцев, верный и неверный, тайный и явный, был известен партизанам. Крестьяне, женщины, старики, подростки, девушки добровольно осведомляли красных о всем, что творилось у белых, умело и незаметно разлагали их ряды, привлекали на свою сторону мобилизованных, обманутых. В рождественский сочельник перед рассветом, от Медвежьего к тайге, по чистому полю, поскрипывая лыжами, быстро скользили двое, среднего роста, крепкие, широкоплечие, с длинной серебряной бородой в малахае и белой дахе, Федор Федорович Черняков, и высокий, костлявый, бритый, с короткими, обкусанными, торчащими щетиной усами, в рыжем телячьем пиджаке и таком же картузе Никифор Семенович Карапузов. Старики гнулись под тяжестью больших мешков, привязанных за спиной. Они везли партизанам медикаменты, купленные в городе. Лыжи глубоко уходили в снег, нападавший за ночь. Идти было трудно. Под теплыми мехами на спине и на груди у лыжников рубахи отсырели от пота. «Закурить бы надо, Федор Федорович», — остановился Карапузов. «Оно бы, конечно, хорошо, Никифор Семенович, да как бы не заметили нас. Ну, в этой кутеме, да рань, поди спят все без задних ног». Карапузов вытащил из-за пазухи короткую самодельную трубку. Черняков достал кисет. Сбоку в темноте фыркнула лошадь. Старики вздрогнули, насторожились. На дороге отчетливо хрустели конские копыта. Едва слышно брякало оружие. Несколько красных точек, покачиваясь, плыло к тайге. «Смотри, курит, ведь это орловские молодцы в разведку поехали», — шептал Черняков. Разъезд гусар шагом шел по дороге на Пчелина. Корнет Завистовский, безусый 18-летний мальчик, опустил голову и, развалясь в седле, мурлыкал под нос. «Свое мы дело совершили, Сибирь советова, советов лишена». Молодой офицер перед выездом из села выпил немного спирта. Был весел. Новенькая, мягкая, длиннополая, черная барнаулка грела хорошо. Косматая, тресковая папаха закрывала угу уха. Так и есть они. Давай дернем в сторону, с версту, и прямо пчелинским логом ударимся на спаленную сосну. Старики спрятали табак, повернули влево. Лыжи хрустнули, тихо взвизгивая, заскользили по белому пушистому ковру. В сумерках рассвета долго осторожно шли по тайге, задевая за сучья, роняли вниз чистые белые хлопья. У разбитой опаленной молнии сосны остановились, сняли с плеч мешки, закурили. Между деревьев медленно светало. Ну, однако, пора стучать. Черняков выдернул из-за пояса топор. Стал редкой силой бить им по сухому стволу. Ударив 10 раз, остановился. В тайге шумело эхо. Затрещал бурелом. «Что это, медведь, что ли?» — спросил Карапузов. «Какой теперь медведь?» «Медведь лежит», — Карапузов сконфуженно махнул рукой. «Фу, смолол, хоть, может, его спугнули? Или, может, это зюбрь?» «И зюбрь, или морал, благородный олень?» «Нет, зюбрь не так ходит, зюбря не услышишь. Он идет только хруп, хруп. Шагов пяток сделает, да и встанет. Послушает опять, хруп, хруп. А этот вон как трещит, сахатый, окроме некому, сахатый лось». Черняков опять застучал. Треск стал глуше, затихая удалялся. Тяпш, тяпш, тяпш. Тайга просыпалась, где-то далеко слабо отозвалось. Тяп, тяп. Старик перестал стучать. «Ага, 10 тоже», — сосчитал он удары. «Наши сейчас будут». Черняков засунул топор опять за пояс, сел на сваленное дерево. Карапузов вытирал рукавом вспотевший лоб. Здорово мы с тобой, Федор Федорович, отмахали. Да, подходя. В чаще замелькали пестрые лохматые дохи. Несколько партизан бесшумно на лыжах подбежали к старикам. Здорово, товарищи. Здравствуйте. Ну что, принесли старички? Лекарства как кое-какого, товарищи. Бинтов маленько. Дело хорошее. Ватюков разглаживал свои длинные усы. Быстрый нагнулся, стал ощупывать мешки. Даха у партизана распахнулась. Среди меха сверкнула золотом гимнастерка, расшитая выпуклыми крестами. «Это чего у тебя, Петра?» Черняков смотрел на необыкновенный костюм партизана. Быстро засмеялся. «Риза отца Кейпарисова. Мы его на позапрошлой неделе у контрамили. Ну, добру не пропадать же. Я шил себе гимнастерку, крепкая штука, долго проносится. Уконтрамить убить, значит». Парень, улыбаясь, оправлял пояс, показывал старикам свою обновку. «Чего банды поговаривают насчет войны?» — спросил Ватюков. Карапузов оживленно заговорил. «Мне Пашка сказывал, вы знаете его, сын-то мой, что мобилизованные ждут только удобного случая, чтобы перебежать. Дела бандитов совсем плохи, Красная Армия близко. Гибель свою они уже чуют. Куируется здорово. В городу ихних беженцев полно. Офицерье свои семьи за границу на восток отправляют. Гусары возвращались из разведки. Дорогой Красильниковцы часто грелись, из фляг со спиртом ехали с песней. Марш вперед, друзья, в поход, штурмовые роты. Впереди вас слава ждет, сзади пулеметы». Партизаны услышали, примолкли. «Надо щелкнуть петушков красноголовых». Красильниковцы, гусары носили красные бескозырки. Водяков стал распоряжаться. «Черемных и Панкратов, выберите мешки и в Пчелина, а мы на них. С двух сторон надо охватить. Вали, Быстров, заходи сзади. Я спереди. Возьму себе четверых, остальные со мной». Небольшой отряд разорвался надвое. Лавой брызнул в разные стороны. С легким скрипом скрылся за высокой желтой стеной тайги. Черемных и Панкратов навалили себе мешки на плечи. «Вы, товарищи, передайте там от нас Жаркову-то с Матыгином, чтобы не сомневались, наступали бы на Медвежье, мы поддержим. Сережки у белых почти уже, можно сказать, и не осталось. Видимость одна только», — говорил Черняков. «Обязательно. Уже это беспременно будет передано. Конечно, наступать надо, кончать гадов». Партизаны повернули лыжи назад, к Пчелину, на старый лаз, на старый след. «Ну, прощайте, товарищи. Счастливо вам». Черняков и Карапузов постояли немного на месте, проводили взглядами две фигуры с мешками на спинах. «Пойдем во своя, Федор Федорович. Пойдем». Старики тихо пошли домой. Обходя кучи бурелома, оглядываясь в сторону дороги, останавливаясь, прислушивались, затаив дыхание. Трах, трах, тах, тах, трах, трах. Лыжники свалили лошадь и гусары. Ранили одного и одного убили. Путь был отрезан. Красильниковцы метнулись обратно. Корнет Завистовский едва владел собой. Страх холодный, тяжелый, задавил офицера. Быстров с четырьмя вылетел из чащи, перегорел дорогу. Трах, трах. И спереди, и сзади, и в затылок, и в лоб. Пиу, пиу. Лыжников была небольшая кучка. Но казалось, что их страшно много, что вся тайга кишит ими. Гусары остановили лошадей. Завистовский уронил повод. «Сдавайся, сдавайся!» Партизаны, легко и быстро двигая лыжами, винтовки держали наготове. «Слезай с коней, бросай оружие!» Высокая черная лука казачьего седла мелькнула в последний раз перед глазами офицера. Соскочив с лошади, он стал отстегивать портупею. Солдаты снимали из-за плеч винтовки, клали их на дорогу. Лыжники схватили лошадей под уздцы и отвели в сторону. Гусары, скучившись, встали нерешительно, опустив руки. «Добровольцы есть?» Пестрые дохи угрожающе стали рядом, вплотную. Красильниковцы молчали. Сухо щелкнули затворы. Винтовки уткнулись в головы пленных. «Ну, мы все мобилизованы. Один корнет, доброволец». «Ага». Партизаны переглянулись. «Солдаты, отойди в сторонке». Гусары офицера отошли вправо. Офицер остался один, лицом к лицу с врагами. Завистовский стоял с трудом. Ноги ныли, дрожали. Корнет не мог понять, от страха это или от усталости. «Раздевайся, будет», — погулял в погонах. Сердце провалилось куда-то, перестало биться. Мохнатые дохи растопырились, заслонили с собой солнце, дорогу и тайгу. «Я замерзну, братцы, холодно, не надо». Дохи ощетинились, зашевелились, засмеялись. «Черт с тобой, замерзай, нам ты не нужен. Нам шубы да обмундирования твои нужны». Завистовский с трудом понял наивность своей просьбы. Но умирать не хотелось. Старуха-мать стала перед глазами, как живая. Он единственный сын, он последняя надежда. Без него она не выживет, не перенесет тяжесть утраты. «Товарищи, у меня мама. У нее больше никого нет. Пощадите». Офицер говорил глухим, задушенным, срывающимся голосом. С усилием поворачивал во рту сухой язык. Злая усмешка тронула лица партизан. «Ты когда ставил к стенке моего отца? Не спрашивал, однако, сколько у него сыновей?» Завистовский готов был расплакаться. Твердость и спокойная ненависть красных давили его. «Нечего лясы точить, раздевайся». Корнет не двигался с места, лицо у него стало темно-синим. Вытяков раздраженно теребил свои усы. «Ну долго тебя, золотопогонника, просить? Раздевайся, а то сами начнем сдирать, хуже будет». Последняя искорка надежды потух где-то на дороге под лохматыми унтами партизан. Унты, меховые сапоги. «Слышишь?» «Мол, я сейчас, товарищ, я сам». А жить хотелось страстно. Тайга стояла молчаливая, спокойная. Ровной лентой стелилась узкая дорога. И лица партизан были самые обыкновенные. Ничего особенного вообще не было. Все было как всегда. Зачем-то нужно умирать. Жизнь стала вдруг в несколько секунд красивой, влекущей. Выходило так, что раньше ее как будто не было. Не замечалась она. Зато теперь она стала дорога, необходима. Смерть казалась глупой, никому не нужной, страшной. Избежать ее очень просто. Вот стоит только этому длинноусому сказать пару слов, и он будет жить, его не расстреляют. «Товарищи, лучше не скули, сказано, раздевайся, и кончено». Пестрые дохи, недовольные, сердито, переминались с ноги на ногу. Умирать не хотелось. Все протестовало против смерти. Оттянуть хоть на несколько, на сколько минут. «В последний раз, товарищи, дайте покурить». «Кури». Ноги больше не могли стоять. Офицер тяжело всем задом сел в снег. Вытащил портсигар, лошади лизали снег. От них шел легкий пар с острым запахом конского навоза и пота. «Только поскорее поворачивайся». Завистовский закурил. Вот и дым самый обыкновенный. И табак такой же, как час тому назад, когда не было еще этой необходимости умирать. Папироса только очень коротка. Догорит и придется. Нет, это нелепость какая-то. Всего только 18 лет. Зачем же смерть? Надо подумать. Между бровей закладываются две глубокие морщинки. Глаза напряженно смотрят на красную точку на конце папиросы. Она приближается к мундштуку с каждой затяжкой. Значит, и та неотвратимая, ужасная тоже. А если не затягиваться... Духом скучно, папироса все дымится. «Ну ты чего же? Курить так кури, а нет так нет. Последний раз, товарищи, дайте покурить как следует. Ну что им стоит, каких-нибудь 5 минут? Прожить еще 5 минут. Огромное счастье. Надо следить за папироской, чтобы сильно не разгоралась. Табак очень сух, горит быстро, страшно быстро. Духи обозлились. «Ну тебя, видно, не дождешься. Бросай папироску». Голова офицера свалилась на левое плечо. Держать ее тяжело. Руки повисли, спина согнулась. Мускулы раскисли. Папироска выпала изо рта. Зашипев, снегу потухла. «Раздевайся!» Неужели все кончено? Пленные гусары отвертывались к лошадям. Но как это случилось? Почему нужно было сегодня ехать в разведку? А мама, мама-то как? Острый нож колет сердце, грудь. Едкие огненные слезы капают на снег. «Мама, мама! Товарищи, у меня мама, мамочка, пощадите Христа ради!» Руки хотят подняться и не могут. Голова совсем не слушается. Как хорошо плакать. Все-таки легче. «Товарищи, мамочка, мамочка, милые товарищи, дорогие, славные! Ну, маленькие, ну, миленькие, родные, простите. Я у вас конюхом буду за лошадьми ходить. Я лакеем буду, сапоги стану вам чистить. Милые, пощадите. Ведь у меня мамочка, мамочка. Зачем это так? Дергается все тело. Отчего так больно грудь и щиплет глаза? Фу, черт, измотал совсем. Дахар рассердилась в конец. Человека убить нелегко и так, а он ревет еще. Надо скорее. Иначе рука не поднимется. Может быть, мерещится потом будет. Без команды приподняли винтовки. Офицер заметил. Глаза залило совсем чем-то красным. И это сейчас. Сейчас случится это. Это. Осталось только оно. Это. За ним неизвестно. Это. Самое страшное, пока это еще не произошло. Когда это будет, то ничего легко станет. Главное, перешагнуть это. Страшно. Зачем это? Надо жить. Жить. Долой это. Сил нет. Нет слов. Язык сухой, сладкий. Товарищи, простите, не надо это. Товарищи, милые, как же мамочка-то? Миленькие, простите. Затворы щелкнули. Винтовки равнодушно, слепо тыкались перед глазами, покачивались едва заметно. Сейчас будет это. Еще секунды, и все кончено. Это. Мамочка, мамочка, пли. Черная барнаулка покраснела. Колени поднялись кверху, дергались. Раздевать не стали. Там, где только что произошло это, быть тяжело. Лучше не смотреть, уйти скорее. Сегодня это было не так, как всегда. Дорога стала очень узкой, тесной. Идти по ней свободно было нельзя. Друг друга задевали, толкали. Тут еще пленные мешаются, напоминают о нем. Лучше уж всех. Лыжи сняли. Они стучали очень громко, подкатывались под ноги, мешали. Для чего их на веревках тащить за собой? Если бросить, мешают страшно. И тайга почему-то очень молчаливая и мертвая, совсем мертвая. Там прячется это за каждым деревом. Как надоело это. Скорее бы кончилась война, опротивила. Ватюков морщился, плевал в сторону, тряс головой. Утфу, гадость. Но этого мальчишку долго не забудешь. Быстров прибавил шагу. Конечно, мать у всех мать. Дорога с глубокими колеями затрудняла движение. Партизаны спотыкались. Почему-то было очень скверно на душе у всех. Это было и раньше, но не так, как сильно и остро. А теперь это давило.